Глава 15. Джордж проснулся рано утром, было еще темно. Винный магазин открывался только через несколько часов. Он полистал поэтический сборник, лежавший на ночном столике. «Есть лишь одна единственная женщина в мире, единственная и многоликая». Затем встал и съел несколько холодных картофелин с йогуртом, лимонным соком и луком. Он написал имя Ребекки на древнегреческом и приклеил его к холодильнику. Он даже пробовал написать ей пару поэтических строк и хранил их в наволочке вместе с заначкой, пачкой сигарет и поздравительными открытками ко дню рождения, которые отец посылал ему каждый год до его 17-летия. Джордж распечатал плитку шоколада. Думал, от сладкого полегчает. Когда ты трезв, тяжко жить в мире, где тебе все так дорого. Точно верный поборник некой темной религии, он часто обливался слезами, когда чувствовал, как на него нисходит божественное откровение, подобно дождю, бьющему в окна, или запаху яблок, или голосу отца, читающему своему ребенку книжку в парке, подобно стае вспархивающих птиц, мельканию и грохоту проходящего поезда и безмолвной красоте ликов. А выпивка вымывала весь этот бред, упрощала его мироощущение. Залив глаза, он свободно исследовал землю, не думая о каждом прожитом мгновении, как о последнем. За окном над его кроватью небо сделалось тускло-голубым. Значит, скоро рассвет. Где-то там, на другом конце города, среди тысяч бьющихся сердец есть одно, желанное. Поразмыслив, Джордж решил, что все уж больно затянулось, и придется ему протопать несколько миль через все Афины до ее дома. Там он перекурит, хлебнет узо из бутылки, которую купит, дождавшись открытия магазинов, и представит себе, как чудесно, стоя внизу, упиваться ее сонным образом на балконе. А может, он позвонит ей в дверь и сбежит, если будет не слишком пьян? Он представил себе, как спрячется в кустах, а она выбежит на улицу поглядеть, кто это еще к ней заявился. Джордж взял в привычку, уходя из дома, оставлять включенным все, что только можно. Свет, радио и даже душ, который однажды по пьяной лавочке он забыл выключить, когда вернулся. Он нашел без труда ключи и достал из ящика стола подарочный сертификат, который отец оставил ему в оранжевом конверте с гравировкой в виде запряженной в экипаж лошадки. Он решил, пусть это будет милым сюрпризом, знаком извинения на тот случай, если его обнаружат. Лифт, пока спускался, дробно постукивал, и это напомнило Джорджу стук каблуков директора интерната, прохаживающегося по высоким сводчатым коридорам общежития. За год до окончания Эксмута единственное истинное удовольствие, кроме переводов древних текстов и музыки, ему доставляло распитие односолодового виски под обелиском, установленным на вылизанной до блеска территории школы. Он любил посиживать там, потягивать спиртное и насвистывать себе под нос Баха. Обелиск прозвали Эксмутским фалосом. Однажды, набравшись, Джордж обхватил руками этот самый обелиск у его основания и возопил: «Порази меня в самую душу, о великий эксмутский пенис, раз уж ни один смертный не смеет расправить над нею свои слабые крылья». Если бы не родительский день, этого никто бы не услышал, и у Джорджа не было бы никаких неприятностей. Великую радость иной раз приносило и холодное утро. Как-то раз перед рассветом, после одной особенно морозной ночи, Джордж брел по объятому белым саваном спящему саду, окутанный парами собственного дыхания и призрачным сиянием звезд. Подобно шелковой кукле, скользил он по земле, единственный свидетель зарождающегся дня. Джорджа отдали в интернат, когда ему было 7, вскоре после того, как распалась его семья. Перелет из Лексингтона в Бостон прошел без происшествий. Ему принесли фигурное печенье и напиток на выбор — фанту. До аэропорта его подбросил школьный воспитатель по имени Терренс. Часов около 7 утра, когда Джордж добрался до дома Ребекки, в его голове все еще роились обрывки воспоминаний об Эксмуте. По дороге он прихватил выпивки и уже успел изрядно набраться, так что выше второго этажа ничего не различал. Он просто смотрел на ее дом, силясь понять, почему краски расплываются у него перед глазами. Только когда Джордж наконец осмелился перейти улицу, он смекнул, что разглядывает второй этаж не ее дома. Его взяла досада, и он заснул в соседнем парке. и бесцеремонно проспал аж до самого обеда, а, пробудившись, в ярком солнечном свете с оглядкой побрел к ближайшей станции метро. Вид у него был помятый, хотя он почти протрезвел. В легких саднило от того, что обкурился. Точно ветеран, вернувшийся со своей частной войны, он с трудом неуклюже спустился на платформу. Подъехал поезд. Он наблюдал, как из дверей высыпают толпой пассажиры, высматривая между ними брешь, чтобы протиснуться в вагон. И тут вдруг прямо перед ним возникла Ребекка с букетом белых цветов. «Ребекка!» Она как будто удивилась. «Какой же у нее красивый разрез глаз!» Джордж старался держаться прямо. «Прости, если напугал», — проговорил он, запинаясь. «Джордж, что ты тут делаешь?» «Да вот, надо было забрать кое-какие служебные документы из библиотеки. Это здесь, неподалеку». Он махнул рукой влево, а потом посмотрел в другую сторону и махнул уже вправо. «Ты бывала там когда-нибудь?» — спросил он, трогая цветочные бутоны. «Где?» — удивилась она. «Ведь ты здесь живешь?» — снова спросил Джордж. «Так и есть, сам знаешь. Идешь домой?» «Да, а почему у тебя все брюки в листьях?» «А, это...» — сказал Джордж, оглядев свои запачканные костюмные брюки и улыбнувшись. «Прилег у Академии на лужайке. Если честно, не помешало бы ее как следует прочесать граблями. Так ведь ты, кажется, говорил о библиотеке?» «Да это, собственно, одно и то же. А мы с тобой уже 100 лет не виделись. По-моему, тебе надо протрезветь». «Ребекка», — проговорил он, задыхаясь. Ему так много хотелось ей сказать, но он стушевался и едва произнес по слогам ее имя, наполнившее его изысканной музыкой. Она посмотрела в сторону своего дома. «Я скоро протрезвею совсем», — сказал он. «И у меня есть кое-что для тебя». Он полез в карман и протянул ей оранжевый конверт. «Похоже, что-то важное», — предположила она. «Письмо?» «В некотором роде. Потом откроешь». Она колебалась, но Джордж был настойчив. Ей пришлось сунуть конверт в карман платья. Она снова глянула в сторону дома. «Джордж, мне надо идти», — улыбнулась она. Джордж коснулся пальцами своего лица. «Что, кровь идет носом?» «Вроде нет», — сказала Ребекка, приподнявшись на мыски. «У меня иногда такое случается. Он соврал и тотчас пожалел об этом». На мгновение Джорджу показалось, что Ребекка, быть может, пригласит его к себе проспаться или на чашку чая. Может, у нее даже осталось немного вина и что-нибудь пожевать, к примеру, греческие галеты. Видя, что она собирается уходить, он сказал: «А я, между прочим, уже совсем трезвый». Но тут же смекнул, что держит в руке открытую банку пива, которую незадолго до встречи купил в киоске у метро. Ботинки у него были в каких-то темных подтеках, наверное, мочи, с досадой подумал он. На Ребекке были голубенькие туфли-лодочки. Она тяжело вздохнула. Ее рука с цветами поникла. «Джордж», — произнесла она, — «может, посидим здесь минутку и поговорим?» Она повела его к скамейке на верхней площадке лестницы, и они оба сели. «Славное местечко, правда?» — сказал Джордж. Ребекка пристально посмотрела на него и заговорила: «Давай впредь останемся только друзьями». Джордж ничего не ответил, потом рассмеялся. «Друзьями? Пусть все будет так, как в первый раз, когда мы только познакомились. Давай будем просто иногда пить вместе кофе или обедать». Джордж снова промолчал. «Думаю, так будет лучше», — продолжала она. «Почему?» «Мне хорошо с тобой, но я много думала. Вот, мы живем разными жизнями». «Это все из-за моего пьянства?» — спросил он, глянув на банку пива. «Да, отчасти. А что еще?» «Я не смогу быть твоей девушкой». «Никогда? То есть вообще?» Ребекка нахмурилась. «Никогда», — сказала она. И тут Джордж разрыдался. На них оглядывались. «Джордж», — спокойно продолжала Ребекка. Но он все рыдал, и довольно громко. Проходившая мимо женщина сказала ей что-то по-гречески. «Джордж», — снова проговорила она, — «пожалуйста, не надо слез, это не трагедия». «Не могу», — ответил он. Лицо у него сделалось багровым. Две пуговки у него на сорочке расстегнулись, обнажив на пару дюймов его неприглядный с виду живот. «Ну, зачем так убиваться, скажи?» Джордж утер глаза и глотнул пиво из банки. Он вроде как взял себя в руки и тут снова ударился в слезы. Если бы не подъехавший поезд, их непременно обступила бы толпа зевак. «Ну, правда, Джордж, скажи, почему ты плачешь?» Она дотронулась до его руки, но он ее отдернул, потому что малость не по себе. «Отчего же?» Джордж молча полез в карман за сигаретами. Ребекка быстро дала ему прикурить. Ей очень хотелось, чтобы все это как можно скорее закончилось. Он отхлебнул еще пиво. «Я просто думал», — сказал он, утерев глаза и пригубив банку. «Ах, Джордж», — в отчаянии вздохнула Ребекка. «Неужели ты не можешь не пить хотя бы 5 минут?» Джордж поставил банку на платформу. По звуку они оба поняли, что банка пуста. «Ты плачешь, потому что пьян». Джордж опять зарыдал, на сей раз громко-громко. Подъехал поезд, из него почти никто не вышел. «Поговорим об этом, когда протрезвеешь», — сказала Ребекка. И тут в первый и единственный раз в жизни она увидела, какая злость промелькнула в глазах Джорджа. Он едва слышно пробурчал: «Как ты смеешь? Как ты смеешь, Ребекка, осуждать меня? У тебя нет на это никакого права. Так что прекрати, ведь ты обижаешь нас обоих». Ребекка не совсем поняла, о чем он говорит, и подумала, что он, пожалуй, и сам не понимает. Она восприняла это как прощальный знак и встала. «Прощай, Джордж», — сказала она. «Думала, разговор у нас получится здравый, а ты что-то приуныл». Джордж уронил голову на руки и, не вставая, пнул пивную банку так, что та отлетела на рельсы с грохотом. С платформы послышался чей-то окрик. Ребекка ушла прочь. Дойдя почти до конца лестничного пролета, она обернулась. Джордж как раз поднимался. «Ребекка! Ребекка! Ребекка!» — крикнул он. Она шла к дому и ревела. Первая ее попытка завести знакомство в Афинах, и все псу под хвост. «Так уж, видно, у меня на роду написано», — думала она, — «рушить любые эмоциональные привязанности». Тут она вспомнила о Генри и, невзирая на угнетавший ее стыд, почувствовала, как же ей сейчас его не хватало.